Глава 14. Мера допустимого. У каждого своя правда. У Сторна свой вес. Служба в кирке подходила к концу. Заунывный напев псалма отзвучал. В наступившей тишине священник воззвал к тем, кому предстояло сегодня принять конфирмацию. Обряд сознательного подтверждения крещения в католицизме, англиканстве и лютеранстве. Дети потянулись к алтарю. В первом ряду поднялась щуплая девочка с двумя тугими светлыми косами. Ее бледное от волнения лицо оттенялось белым воротничком скромного платья. «Лорна Коннелли», — шепнула мне в ухо Катриона. Я исподволь наблюдала за Джеком и Иви, сидевшими по обе стороны от дочери. В их позах читалась не только родительская гордость, но и нечто иное — демонстративная правильность, безупречность фамильного древа, выставляемая на показ всей общине. «Все по правилам», — пронеслось в моей голове. Лорна неподвижно стояла у алтаря. Когда пастор возложил ей на лоб руку, по кирке распространился явственный запах ладана, смешанный со сладковатым ароматом елея. Большой палец священника прочертил на ее коже жирный крест. И это был не просто обряд, а та самая печать, что навсегда вписала юную Лорну в историю этого острова, этой церкви, этого закрытого сообщества. Девочка перевела взгляд на отца, и уголки ее губ дрогнули в попытке улыбнуться. Когда служба закончилась, поток прихожан медленно потянулся к выходу. Иви Коннелли, не выпуская рук дочери, ловко отсекла меня от общего потока. Ее улыбка была как лед на застывшей луже. «Финна, дорогая!» Голос Иви звучал чуть громче, чем требовала обстановка и ситуация. «Сегодня мы празднуем день конфирмации нашей Лорны. Будет семейный обед. Надеюсь, ты составишь нам компанию. Мы были бы очень рады». Взгляд Иви, умоляющий и напряженный одновременно, на мгновение скользнул в сторону, где стояли Кинкейт и Фрейзер. Приглашение прозвучало как просьба, но, по сути, было обязанностью. Отказ стал бы оскорблением, публичным разрывом с установленным порядком и островной общиной. Иви понизила голос, сделав его интимным и доверительным. «После того, что вы с Эйденом сделали для нашей семьи, Логан, мы очень ценим это понимание». Прежде чем я успела ответить, к нам приблизился Гаррет Кинкейт. Его тень упала на нас обеих. «Прекрасная мысль, Иви», — произнес он бархатным баритоном, и его слова прозвучали как окончательное утверждение повестки дня. «Финне будет интересно пообщаться в тесном кругу. Уверен, у нас найдется много тем для разговора». Его взгляд на мгновение задержался на мне. «Твой отец, Дон Ит, уважал семейные традиции. Всегда говорил, что сила острова в его людях, которые помнят свои корни». Затем он обратился к Лорне. «Поздравляю, дитя мое. Ты сделала важный шаг». Рядом с нами возник Дункан Фрейзер. Он лишь кивнул мне, и в этом кивке было все — одобрение, предупреждение и холодная уверенность в том, что мое присутствие на обеде не обсуждается. Ловушка мягко и неумолимо захлопнулась. Я стояла в кругу этих людей, отрезанная от всего остального мира их общим немым согласием. «Конечно», — выдавила я. «Спасибо за приглашение. Я непременно буду». Что это было? Точно не просьба. Посвящение? Или церемония принесения в жертву? «Джек за тобой заедет», — сказала Иви, и в ее голосе прозвучало удовлетворение от выполненной миссии. В автомобиле Джека Коннелли, темно-синем ленд-ровере, пахло кожей и чем-то неумолимо казенным. Он молчал, и от него исходило ощутимое напряжение. Молчание было густым и вязким, как туман за стеклом машины. Ферма Ирвина Андерсона, где жила семья Коннелли, располагалась в нескольких километрах от берега. К нему вела однополосная дорога, длинная и прямая, без тротуара. Справа и слева простиралось торфяное болото, бескрайнее, плоское. Оно гипнотизировало своей пустотой. А там, где болото отступало к дюнам, начинался Махер, плодородная земля, кормившая здешних овец. Низменная полоса плодородных пастбищ между песчаными дюнами побережья и бесплодными торфяными болотами в глубине острова. Дорога шла под уклон. В низине, в царстве торфа и вереска, стояла ферма Андерсона. Белый двухэтажный дом, прочный и основательный. Высокий амбар с красной крышей, каменные подсобки, сложенные еще прадедом хозяина. Здесь чувствовался идеальный порядок, соблюдаемый поколениями. Упрямый, консервативный и глухой к любым ветрам перемен. Машина въехала во двор. Иви Коннелли стояла на ступеньках крыльца, вытирая руки о клетчатый передник. Ее улыбка была демонстративно радушной, но в глазах читалась привычная островная настороженность. «Добро пожаловать, Фина!» Я вышла из машины и сделала шаг навстречу. В тот же миг из-под моих ног с кудахтаньем разбежались полдюжины кур. На мгновение мир сузился до этого абсурдного зрелища, бегущих в испуге кур и застывшей улыбки Иви. Это и был самый искренний прием, который могло оказать это место. Иви провела меня в большую гостиную, где на полу лежал узорчатый ковер, поглощавший шаги и звуки. Громоздкая темная мебель, казалось, вросла в деревянный пол. Окна с раздернутыми шторами открывали вид на унылое торфяное болото. Главным источником жизни здесь был камин, в котором ровно горели торфяные брикеты. Они наполняли комнату теплом и тем самым хлебным домашним запахом, который заменял саму идею уюта. В центре комнаты стоял накрытый праздничный стол, ломившийся от еды. Среди привычных блюд на подставке возвышался дымящийся киш, традиционный островной пирог, обязательный атрибут любого торжества. Хозяин дома, Ирвин Андерсон, встречая меня, поднялся навстречу. Высокий, костлявый старик с идеально лысой головой и очками-полумесяцами на кончике носа. «Рад тебя видеть в своем доме, Финна Дрейвер». Его приветствие прозвучало как констатация факта. Радости от встречи я не почувствовала. На диванах уже восседали Кинкейд, Фрейзер и дети, сияющая Лорна и мрачный Логан. Последний уставился в пол, избегая встречаться со мной взглядом. Воздух был наполнен запахом дорогого табака, который источала раскуренная трубка Кинкейда. Сняв передник, Иви пригласила гостей к столу. Мы с Джеком были последними, кого дожидались. Все расселись по местам, и я оказалась зажатой между Кинкейдом и Фрейзером. Ирвин Андерсон, как патриарх, произнес торжественный тост в честь Лорны, закончив его восклицанием «Сланге!» «За здоровье!» Все хором ответили «Слангева!» «Хорошего здоровья!» После этого начали есть. Дети быстро справились с едой и ушли по своим делам. За столом остались лишь взрослые. В этот момент Кинкейд встал и поднял свой бокал. «Ну что ж, в честь Лорны, ее родителей и этого важного дня. Сланье вор!» «Большого здоровья!» «Сланье юив!» «Здоровье вам!» — прозвучал всеобщий ритуальный ответ. Казалось, что обед был не дружеской трапезой, а совещанием островного штаба. Все выпили. Кинкейд повернулся ко мне. «Как тебе живется на острове?» «Все как обычно», — ответила я. «Знаешь, Финна...» — он отложил вилку. «Я всегда восхищался твоим упрямством. Помню, как лет в 15 ты спорила со мной о программе обучения. Тогда я подумал, эта девочка добьется своего». Я тоже помню тот разговор. «Знаю, что материк оказался не тем, чего ты ожидала», — произнес он, и его голос приобрел сладковато-ядовитый оттенок. «Иногда жизнь складывается совсем не так, как хотелось, верно? Жаль, что твой потенциал не нашел себе применения». Он сделал паузу, давая словам просочиться в мое сознание. «Но Сторн всегда принимает своих блудных детей. Место Мэйв в школе, к несчастью, уже занято, но, думаю, мы сможем тебя трудоустроить. Приходи в совет, все обсудим. Лучше иметь надежный тыл, чем бороться с ветряными мельницами в одиночку. Не находишь?» Скрипнул стул, все взгляды обратились на меня. «Обстоятельства моей личной жизни никого, кроме меня, не касаются, мистер Кинкейд». Мой голос прозвучал тише обычного, но каждое слово звенело сталью. «Я не собираюсь их обсуждать за праздничным столом, и тем более в вашем кабинете». Глаза председателя совета медленно сузились, улыбка не исчезла, но изменила свой характер. Из приветливой стала холодной и напряженной. Я вижу, ты достаточно независима и неподконтрольна. Что ж, качество, несомненно, ценное. На материке, как я слышал, его не оценили. Иви испуганно дернулась и уронила вилку на пол, однако поднимать ее не стала. «Ох, мистер Кинкейд, хватит о делах. Попробуйте картошечку. Она сегодня особенно удалась». «Иви права, Гард», — вступил в разговор Фрейзер. «Не стоит давить на девочку». Он повернулся ко мне и поотечески улыбнулся. «Гард прав в другом, Финна. Остров — это как семья. Мы можем спорить и ссориться, но в трудную минуту всегда поддержим своих. Твоя сестра, к сожалению, этого не поняла. У нее в последнее время были проблемы с восприятием реальности». Сдержав свой гнев, я спросила. «Что именно Мэйв воспринимала не так, Дункан? Конкретно? Возможно, ей мерещились синяки от захватов в отчете патологоанатома? Или веревка на запястье, которую видел Сиврайт?» За столом повисла звенящая тишина. Ее прервал Ирвин Андерсон, до этого молча наблюдавший за происходящим. «На острове свои законы, девочка. Они не написаны на бумаге. Они в крови. Твоя сестра решила, что ее школьные книжки умнее векового уклада». Он отхлебнул из бокала. «Но эти книжки не спасают от шторма, не защищают овец, не помогают, когда не ловится рыба». И тут вмешался Джек Коннелли. Его голос, обычно спокойный, прозвучал неожиданно резко и властно. «Гаррет, Дункан, довольно. Это не допрос. Мы здесь собрались по другому поводу». В гостиной повисла тяжелая тишина. Иви смотрела в свою тарелку, ее лицо дрожало от огорчения. Идеальный обед был испорчен. И виной тому была я. Чужая, не вписавшаяся в островное сообщество, нарушившая хрупкое равновесие. Фрейзер вскоре уехал. За ним Кинкейд. Воздух в доме все еще звенел от напряжения, пока я ждала, когда Джек Коннелли отвезет меня домой. Ко мне подошла Иви. «Я кое-что приготовила для тебя», — проговорила она. В ее голосе звучала неловкость и желание хоть как-то выправить впечатление от испорченного обеда. «Идем со мной». Мы вышли на свежий воздух. Ветер стих, был редкий для стороны вечерний штиль. В сарае кудахтали куры, где-то вдалеке за холмом протяжно замычала корова. Иви повела меня к низкой каменной пристройке. «Прости за то, что было за столом. Мужчины часто забывают о мире», — пробормотала она, отворяя дверь. «Здесь моя ткацкая мастерская». Посреди небольшого помещения стоял старый, почерневший от времени станок. В нем было заправлено незаконченное полотно твида в традиционном узоре елочка. На стене за станком висели деревянные полки, на которых лежали мотки шерстяной пряжи оттенков вереска, торфа и моря. Иви взяла с полки сверток. «Пожалуйста, прими. В знак благодарности. Это моя работа». В моих руках был отрез ткани. Плотный, тяжелый, с грубой живой фактурой. Нити переплетались, как воды Северного моря и трава на махере. Сине-серые, мшисто-зеленые и ржаво-коричневые, с редкими вкраплениями цвета кровавого заката над Атлантикой. На отвороте ткани был маленький ярлык с красной эмблемой, печатью подлинности. Во дворе раздался скрип гравия под ногами, и на пороге пристройки, заслонив собой угасающий свет, возник Ирвин Андерсон. «Иви, выйди», — произнес он ровным, нетерпящим возражений тоном. Дочь послушно вышла наружу. Ирвин остался на пороге, блокируя путь к дому. С его лица сползла даже та показная учтивость, что была за столом. Он заговорил. Его голос был низким и ровным, как гладь воды перед бурей. «Мы тут люди простые. Помним добро и помним зло. Твоя сестра была хорошей девочкой, но ей следовало знать меру». Ирвин Андерсон смотрел на меня прямо, без угрозы, но так, что мороз прошел по коже. В коленях появилась странная предательская слабина. Это длилось всего лишь одно мгновение, но его хватило, чтобы мир покачнулся. Тряхнув головой, я сбросила оцепенение и заговорила решительно, почти агрессивно. «Меру? Вы все только и толкуете о мере. А кто ее, эту меру, определил для моей сестры, мистер Андерсон? Вы?» Я сделала шаг и теперь мы стояли лицом к лицу. Старик явно не ожидал подобного поворота. Он отступил назад, и я вышла из мастерской. Дорога домой была квинтэссенцией моего одиночества. Джек Коннелли молчал всю дорогу. Когда я вошла в свой дом, холод принял меня в свои ледяные объятия. Я осталась одна. Даже в собственном доме у меня не было союзников. Разведя огонь в камине, я не включила свет. Призраки прошлого в освещении не нуждались.